Глава 65. Этим утром я проснулась, когда за окном только начинало светать. Приподнялась на локтях, осмотрелась и растерянно моргнула. Спальня была мне незнакома. Постелью походила на мои покои в замке Ардена, но сейчас я точно находилась в другом месте. Сев на постели, опустила ноги на ковер, и они тут же утонули в мягком высоком ворсе. На мне была надета белоснежная длинная сорочка с кружевным воротом, ткань которой ласкала тело, казалась удивительно нежной. В моем гардеробе подобного не имелось, да и фасончик я предпочитала совсем другой, точно не до самых пяток. Прошла по комнате, выглянула в окно, за которым виднелось серое рассветное небо. Внизу раскинулся красивый парк, сейчас совершенно пустой. А за ним тянулось крыло трехэтажного красивого здания. Дворец? Возможно. Парк точно похож. Тяжело вздохнув, я сжала кулаки и попыталась уверить себя, что с Арденом все хорошо. Я прекрасно помнила обо всем случившемся ночью, но своего дракона оставила вроде уже в нормальном состоянии. Отдала ему столько сил, сколько вообще смогла отдать. И отключилась. Кстати, странно, что я себя хорошо чувствую. А ведь прошло всего каких-то часов 6-7. Возможно, меня тоже подлатал кто-то из целителей. Или прошло гораздо больше 6 часов. Осмотревшись, нашла неприметную дверь, ведущую в ванную комнату, такую же шикарную, как спальня. Умылась, потом долго смотрела на свое отражение в зеркале. Выглядела я неплохо, точнее, даже хорошо. Правда, волосы казались неопрятными. Прическа развалилась, кудряшки распались, и на них некрасиво блестело местное средство для фиксации. Хотелось прямо сейчас отправиться на поиски Ардена, но не идти же в сорочке, да и себя стоит привести в порядок. В общем, решила сначала принять душ. Но когда закончила с водными процедурами и вернулась в комнату, меня поджидала девушка в форме горничной. «Доброе утро, леди Сансара», — присела она в Книксоне. «Лорд Скайс рекомендовал вам оставаться в постели до его осмотра». «Доброе утро», — ответила я, высушивая волосы собственной магией. Этому фокусу я научилась недавно, но он получался у меня пока не очень хорошо. «Я отлично себя чувствую, а кто такой лорд Скайс?» «Императорский целитель», — пояснила девушка. «Вы долго не приходили в себя». «Сколько?» — поинтересовалась, все же нехотя возвращаясь в кровать. 3 суток». «Серьезно?» — выпалила, не веря. «Да не может быть!» «Увы, леди Сансара, это так. Лорд Скайс зайдет после обеда. И пока вам лучше оставаться в постели. Скажите, вам известно, что с лордом Тервистером? Где он?» «Его светлость в порядке. Я вчера видела его в коридоре», — сказала она. «Но это не удивительно. У драконов очень высокая регенерация. Обычным магам до них далеко». Девушка вышла, но вскоре вернулась с подносом, заставленным едой. После чего удалилась, но ненадолго. Пока я ела, она принесла мне несколько платьев и развесила их в пустом шкафу. Потом положила на полку стопочку чистого белья и снова оставила меня одну. Правда, через пару минут пришла с небольшой корзиной фруктов, забрала у меня поднос с тарелками и снова исчезла. Когда в очередной раз распахнулась дверь, я была уверена, что это опять горничная. Как раз хотела поинтересоваться ее именем, подняла взгляд и застыла, глядя на вошедшего в комнату Ардена. Он смотрел на меня, и в его глазах с вытянувшимся зрачком отражался целый калейдоскоп эмоций. Сейчас он даже не пытался их скрывать. Я видела нежность, радость, облегчение, вину, даже легкое смущение и еще целое множество оттенков разных чувств. Не знаю, что в этот момент в моем взгляде видел он, но там точно отражалось все, что сейчас творилось в душе. «Маша», — прошептал дракон и мигом преодолел разделяющее нас расстояние. Присел на край кровати, поймал мою руку и прижался к ней губами. Я потянулась к нему, обняла крепко-крепко и с удовольствием утонула в таких родных объятиях своего любимого мужчины. «Арден», — прошептала, не в силах говорить в голос. На глазах навернулись слезы, в горле появился ком. И я не стала сдерживаться. Не сейчас, когда эмоции переполняли и хотелось рыдать от счастья. Потому что он был рядом, потому что жив и здоров. Потому что мы победили проклятие, потому что сердце сжималось от любви и нежности. «Не плачь, пожалуйста», — попросил он, прижав меня к себе еще сильнее. «Маша, Сансара, милая, прошу, только не из-за меня. «Это от радости», — ответила, шмыгнув носом. «Господи, Арден, ты жив, жив!» «Благодаря тебе!» Он чуть отстранился и поймал мой взгляд, но почти сразу коснулся губами моей щеки, ловя слезинки. «Если бы не ты, меня бы уже не было!» Я снова прильнула к нему, утыкаясь лицом в его шею. Он гладил меня по волосам, зарывался в них пальцами, мягко массировал голову, и я постепенно успокаивалась. А стоило осознать, что мой дракон рядом, что с ним на самом деле все хорошо, захотелось немедленных доказательств реальности происходящего. Подняв лицо, я потянулась к его губам и поцеловала. Арден ответил сразу, будто только этого и ждал. И все обуревающие нас эмоции нашли отражение в этом поцелуе. Они выплескивались, выливались и горели, мигом затмив голос разума. Чувства вышли на первый план, отодвинув остальное. И все потеряло смысл. Чужое мнение, предрассудки, правила, традиции. Сейчас для меня имел значение только мой дракон и больше ничего. Пиджак я стянула с него сама, но когда расстегивала на нем рубашку, он поймал мои руки в намерении остановить. «Нет», — сказала я, продолжив свое занятие. «Я хочу тебя». «Ты едва очнулась». Он крепко прижал меня к себе, не позволяя двигаться. Несколько дней была на грани выгорания и полной потери дара. Отдала слишком много. Сейчас я чувствую себя отлично. И магия при мне. Давай хотя бы дождемся целителя. Нет. Я выбралась из его объятий, поднялась на колени и, подобрав подол своего длинного одеяния, стянула сорочку через голову. Переодеться не успела, как и надеть белье, потому теперь предстала перед своим драконом совсем без одежды, обнаженная и полностью уверенная в своих намерениях. Арден скользил обжигающим взглядом по моему телу, от тонкой шеи по груди, изгибу талии к бедрам и вернулся обратно к лицу. «Я же тебя уже не отпущу», — проговорил сдавленным шепотом. «Никогда, ни в какой другой мир». Он поймал меня за руку и потянул на себя, а потом и вовсе опрокинул на подушке, нависнув сверху. «Ты будешь только моей. Женой, любовницей, подругой, матерью моих детей. Той, кому я отдам сердце и душу». Он нежно провел пальцами от ключицы до ложбинки между грудей, обласкал обе вершинки взглядом и снова посмотрел мне в глаза. «Отвечай сейчас, Сансара Эншантар. Я даю тебе последний шанс остаться свободной. Потом даже не мечтай. Драконы не отдают свое, а ты моя. И то, что я пока еще готов тебя отпустить, исключительно потому, что бесконечно тебя уважаю». Его голос звучал гулко, но все равно едва заметно дрожал. Я видела огонь в его глазах, чувствовала, что он едва сдерживает себя, и ценила это. Была готова прямо сейчас ответить ему безоговорочным согласием, но хотела услышать еще всего одну фразу, самую главную. «Я останусь, Арден, но только если ты меня любишь. На самом деле». На его красивых губах появилась мягкая, безумно нежная улыбка. Он наклонился ниже и поцеловал меня. «А ты в этом сомневаешься?» — спросил чуть лукаво. «Я вот не сомневаюсь. Люблю тебя, Маша. Так сильно, что сам боюсь этого чувства. Оно лишает разума, подавляет волю, но оно и окрыляет. Дарует такую свободу, которую не даст ни один полет. И я люблю тебя», — ответила, ни капли не сомневаясь в своих чувствах. «И никуда не уйду, даже не проси». Его улыбка стала по-настоящему счастливой, а поцелуй, которым меня наградили за признание, окончательно сорвал все оковы и тормоза. И все стало неважно. Остались только мы. Наши ласки, касания и стоны. Наш самый главный танец, в котором одежда была лишней. Наши желания, совпадающие целиком и полностью. Наши сердца, бьющиеся в одном ритме. И души, соединившиеся без всяких ритуалов и церемоний.